Глава 117. Гранит, утыканный шипами. Одна из двух Митикой отличила Бородатого, приложив к его правому плечу Медичи. Устройство вздувалось и опадало, окутав всю руку, в желтоватой жидкости клубилась кровь. Глаза у мужчины были закрыты, лицо безмятежно, и Недертон завидовал его диссоциативному состоянию. Сам он, напротив, воспринимал реальность чересчур живо. Прежняя оглушенность исчезла разом. Возможно, в тот момент, когда перифераль Пенски обрушилась на мужчину. Либо диссоциативное поле распространялось только на Парадис, от которого они отъехали уже довольно далеко. Так или иначе, одновременно он перестал копировать движение мужчины, то есть, наверное, перестал, судя по тому, что не закрыл глаза вместе с ним. Недертон повернулся и глянул на Флинн. Она сидела рядом с ним на широком заднем сиденье, и очень явственно присутствовала в своей периферале. На щеке у нее была кровь Пенски, точнее, его разбившейся Перри. Кровь была и на платье, почти невидимая, на черной ткани. Флинн глянул на него как-то странно. Недертон не понял, что она хотела этим сказать, если хотела. Митикоида, сидящая на корточках перед Бородатым, убрала Медичи. Тот съежился, желтоватая жидкость потемнела. Уборщики, обычные бежевые шестиугольники, ползали по ковру на полу салона, очищая кровь. Даэдра и Бородатый сидели на противоположных концах длинного переднего сиденья против хода движения. Вторая Митикоида между ними следила за Недертоном и Флинн, выпустив для этого еще несколько пар черных паучьих глаз. Ее руки вытянулись в длину, кисти приняли форму белых фарфоровых лезвий, наподобие заостренных лопаточек для торта, пугающих в своем изяществе. Даэдра перевела взгляд с Бородатого на Недертона. «Знала бы, сколько от тебя будет неприятностей, сама бы тебя убила при первой встрече». Ему еще не случалось отвечать на такие слова. Он молчал, пытаясь сохранять выражение лица, хотелось верить, что нейтральное. «Жаль, что не убила», — продолжала Даэдра. «Знай я больше про твой кретинский подарок. Про срез. В жизни бы его не приняла. Но ты знаком с Зубовыми, по крайней мере, с их младшим сыном-идиотиком, и я решила, что полезно будет завязать контакт. И с Элитой тогда еще проблем не было». «Молчи», — сказал Бородатый, открывая глаза. «Здесь могут подслушать. Скоро приедем там и говори, что хочешь». Даэдра нахмурилась, недовольная, что ей указывают. «Тебе лучше?» — спросила она. «Значительно. Сломана ключица и три ребра, легкое сотрясение». Он глянул на Недертона. «Вот подожди, приедем. Устроим тебе то же самое, для начала». Окно деполяризовалось, видимо, это сделал Бородатый. Машина свернула в Чипсайд, и Недертон чуть не крикнул: «Эй, тут косплейная зона, сюда нельзя заезжать». И тут он заметил, что улицы опустели. Ни телег, ни кэбов, ни двуколок, ни лошадей. Автомобиль ехал на запад мимо лавок с шалями и перьями, духами и серебром, тех самых, мимо которых он в детстве гулял с матерью, украдкой фотографируя волшебство живописных вывесок. Интересно, где теперь эти снимки? Вместо обычной вечерней толпы на тротуарах виднелись лишь одинокие пешеходы, растерянные и напуганные. До Недертона внезапно дошло, что это люди. Они не получили сигнал, отправленный перифералями под управлением облачных ИИ, перифералям, что разыгрывали жизнь кэбменов, портных кустарей, праздных джентльменов и уличных мальчишек. При виде машины пешеходы прятали глаза, как в Ковент-Гардене, когда Лоубер достала приставский жезл. «Здесь пусто», — заметила Флинн, в голосе удивленное разочарование, ничего больше. Недертон нагнулся в бок и заглянул за высокую спинку переднего сиденья. В лобовом стекле высилась мрачная громада Ньюгейта. Он лишь раз дошел сюда с матерью, и она почти сразу повернула обратно. Уж больно тягостно было смотреть на усаженные шипами гранитные стены. «Здесь», — объяснила она, — «в западных воротах Сити более тысячи лет стояла тюрьма. В 1902-м, в начале странно оптимистичной эпохи до джекпота, этот мрачный символ снесли, а за несколько лет до рождения Уилфа восстановили с помощью ассемблеров. Клептархи...» Мама никогда не произносила этого слова вслух, по крайней мере при нем, «сочли разумным и правильным вернуть Ньюгейтской тюрьме ее историческое место». Перед ним была та самая окованная дубовая дверь, вся в железных бляхах, на которую он смотрел мальчиком. Мама сказала, эта дверь в свое время напугала маленького Диккенса, Но он не знал, кто такой Диккенс, и услышал «напугало Дика». Тогда маленького она напугала его Дика. Сейчас взрослого тоже.